Глава 34. «Больше вы не доставите неудобств этой девушке». Он не угрожал, а просто ставил их в известность. Внезапно я поняла, что ссадины на моих ладонях и коленях сами собой затянулись. Ангел меня еще и подлечил, получается? Что вообще происходит? «Мы не нарушали закон», — хрипло выдавил Варгул, поскольку бледный Альтаир выглядел так, будто забыл, как разговаривать. Не думала, что когда-то увижу, как жуткий демон из правительства заикается. «Эта девушка не человек, так что к ней неприменимы законы человеческого мира. У нее есть контракт. Он больше не действителен». «Но как? Не положено». «Плевать». «Где-то я такое уже слышала». «Теперь положено. За безопасность этой девушки заплатили очень-очень хорошую цену. Поэтому больше ни один представитель нечисти не доставит ей неприятности. Иначе будет испепелен на месте». «За мою безопасность заплатили?» Не выдержала я, хоть обращаться к ангелу почему-то казалось невиданной дерзостью. Однако опасалась я зря. Со мной он общался по-другому. Мягко и с неподдельным уважением, будто мне удалось сделать что-то невероятное даже для него. «Да», — тут же ответил он мне, слегка улыбнувшись. «Очевидно, ты очень дорога Эфиалу». Он перестал упрямиться и, наконец, вернулся к своим прежним обязанностям. Однако взамен потребовал обеспечить твою безопасность. Признаться, мы едва удержали его. Он хотел явиться сюда лично, но после этого, боюсь, пришлось бы тут все восстанавливать. И улаживать конфликт с правительством демонов за хладнокровное уничтожение двух их представителей. «Что?» — поперхнулся Варгул. Страж резко повернулся к нему и глянул в упор, заставив демона схватиться за горло, будто ему не хватало воздуха. «Что слышал? На вашем месте я бы постарался навсегда забыть об этой девушке. Иначе я больше не буду его сдерживать. Мне свое здоровье дороже. Надо быть безумцем, чтобы стоять на пути у ангела смерти». «Что? У ангела смерти?» — вырвалось у меня. «Так Эф — ангел смерти? Обалдеть!» Видимо, прошлое хозяином отеля оказалось неожиданностью не только для меня. Это стало ясно в тот миг, когда Альтаир булькнул, как-то странно дернулся, будто в припадке, после чего попросту рухнул в обморок. А Варгул, высокомерный Варгул, упал на колени. Похоже, в отличие от меня, они точно знали, что это означает. Впрочем, даже мне было ясно, что переходить дорогу ангелу смерти будет только безумец. Его даже коллеги боятся. Мне вдруг вспомнилось, как почтительно кланялись ему жнецы при входе в мотель, будто он был для них начальником. Это неизменно удивляло меня. Вот и разгадка. «Ангел смерти», — пробормотал Варгул. «Это конец». Он выглядел так, будто уже попрощался с жизнью. «Именно», — страж ответил только мне, игнорируя демонов. «Разве он не говорил тебе об этом?» «Нет». До меня вдруг дошла одна простая истина. Я и раньше понимала, что вряд ли в какой-то вселенной мы с Эфом можем быть вместе. Но сейчас развеялись остатки иллюзий. Ангел смерти. Это что-то величественное, пугающее и недосягаемое. Страж снова обернулся к Варгулу и другим, официальным голосом сообщил. «Ах да, еще кое-что. Мы выяснили, что демон по имени Альтаир использовал часть своих способностей, чтобы помочь местному бизнесмену заключить сделку с крупной корпорацией. За это он будет изгнан и наказан, а все его последние сделки признаются недействительными. Передайте это своему правительству». Ага, так и знала, что Витин отец не просто так неожиданно получил возможность выйти на международный уровень. Что ж, похоже, теперь Витя не станет настолько влиятельным, чтобы до меня дотянуться. Эф позаботился и об этом. «Идем, провожу». Страж предложил мне локоть. Я не посмела его принять, просто пошла рядом, оставив раздавленных новостями демонов за спиной. «Алраил», — представился он. Подходящее имя для ангела. «Обращайся ко мне на «ты», пожалуйста. Иначе Эф сожрет меня с потрохами за то, что я тебя запугал». «Простите, но как можно обращаться к ангелу, как к приятелю?» «Почему бы и нет?» «Я же самый обыкновенный человек. Кто я для таких, как вы?» Меня прервал смешок стража, будто он услышал невероятную глупость. «О, ты самый необыкновенный человек из всех, Алиса», — сообщил он. «И ты для нас невероятно ценна. Только у тебя получилось повлиять на него. А значит, мы очень заинтересованы в том, чтобы с тобой все было в порядке». «Что со мной будет дальше?» «Сама реши. Твоя жизнь теперь в твоих руках. Демонов больше можно не опасаться, а юноша, который тебя преследовал, в ближайшее время будет очень занят. Они с отцом вложили огромные средства на подготовку к слиянию, и теперь им придется долго восстанавливаться. Кроме того, они предварительно разорвали отношения со старыми партнерами, так как не хотели делиться, и у тех теперь зуб на эту семью. Вероятнее всего, отца с сыном вынудят уехать куда подальше. Так что теперь ты свободна. В твоем любимом отеле «Императорский сад» для тебя забронирован номер. Все твои вещи тоже там. Собственно, именно это я и должен был тебе передать. Моя миссия выполнена. Прощай». «Стоп, что?» Я обернулась к страже, но его рядом уже не было. От резкого приступа страха мне стало трудно дышать. Назад, к тому месту, где должен был возникнуть мотель, я бежала едва ли не быстрее, чем в ресторан сегодня утром. Мотеля не было. Может, еще не вернулся с той стороны? Но обычно, даже если я приходила не вовремя, мотель перемещался сюда на минуту, чтобы меня забрать. То ли из-за того, что между нами образовалась какая-то связь в тот момент, когда он получил каплю моей крови, то ли просто он реагировал на зов своего постоянного жителя. В общем, в какой бы миг я ни пришла, у меня не было сомнений, что вскоре появится и мотель. Однако в этот раз он не появился. Ни через 10 минут, ни через час, ни через два. И все же я не могла найти в себе сил уйти, поэтому ждала, присев на камень у обочины. Несколько раз рядом останавливались автомобили. Водители мужского пола заботливо уточняли, что случилось, и делали попытки познакомиться. Я огрызалась на них, как зверь. Когда миновал третий час, на меня, наконец, резко обрушилось понимание. Все. Все кончено. Сказки больше нет. Конец. Эф освободился и перешел на новый уровень. А мотель, вероятно, перестал существовать без хозяина. Или же стоит где-то пустой и заброшенный, ждет, пока ему назначат нового смотрителя. А может, его поместили на какой-то огромный потусторонний склад до лучших времен. Мне действительно вернули мою жизнь и избавили от оков. Более того, теперь у меня есть деньги, много денег, и возможность сделать все, что только захочется. Я свободна, наконец-то свободна. Но у моей свободы почему-то горьковато соленый привкус. Я встала, зло вытерла слезы и решительно зашагала по тротуару в сторону отеля, где, по словам ангела, для меня был забронирован номер. Теплый летний ветер, будто утешая, перебирал мои волосы и гладил по лицу. «Удачного тебе начала новой жизни», — слышалось мне в шелесте деревьев у дороги.